Глава 21. После прекрасного обеда и большого количества коньяку, выпитого у Бортнянского, Степан Аркадьич, только немного опоздав против назначенного времени, входил к графине Лидии Ивановне. «Кто еще у графини француз?» — спросил Степан Аркадьич швейцара, оглядывая знакомое пальто Алексея Александровича и странное наивное пальто с застежками. «Алексей Александрович Каренин и граф Беззубов», — строго отвечал швейцар. «Княгиня мягка и угадала», — подумал Степан Аркадьич, входя на лестницу. «Странно. Однако хорошо было бы сблизиться с ней. Она имеет огромное влияние. Если она замолвит словечко по-морскому, то уже верно». Было еще совершенно светло на дворе, но в маленькой гостиной графини Лидии Ивановны с опущенными шторами уже горели лампы. У круглого стола под лампой сидели графиня и Алексей Александрович, о чем-то тихо разговаривая. Невысокий и худощавый человек с женским тазом, с вогнутыми в коленках ногами, очень бледный, красивый, с блестящими прекрасными глазами и длинными волосами, лежавшими на воротнике его сюртука, стоял на другом конце, оглядывая стену с портретами. Поздоровавшись с хозяйкой и с Алексеем Александровичем, Степан Аркадьич невольно взглянул еще раз на незнакомого человека. «Мсье Ландо?» — обратилась к нему графиня, с поразившую Облонского мягкостью и осторожностью, и она познакомила их. Ландо поспешно оглянулся, подошел и, улыбнувшись, вложил в протянутую руку Степана Аркадьича неподвижную потную руку и тотчас же опять отошел и стал смотреть на портреты. Графиня и Алексей Александрович значительно переглянулись. «Я очень рада видеть вас, в особенности нынче», — сказала графиня Лидия Ивановна, указывая Степану Аркадьичу место подле Каренина. «Я вас познакомила с ним как с Ландо», — сказала она тихим голосом, взглянув на француза, и потом тотчас же на Алексея Александровича. «Но он, собственно, граф Беззубов, как вы, вероятно, знаете, только он не любит этого титула». «Да, я слышал», — отвечал Степан Аркадьич. «Говорят, он совершенно исцелил графиню Беззубову. Она была нынче у меня. Она так жалка», — обратилась графиня к Алексею Александровичу. «Разлука это для нее ужасно. Для нее это такой удар. А он положительно едет?» — спросил Алексей Александрович. «Да, он едет в Париж. Он вчера слышал голос», — сказала графиня Лидия Ивановна, глядя на Степана Аркадьича. «Ах, голос!» — повторил Облонский, чувствуя, что надо быть как можно осторожнее в этом обществе, в котором происходит или должно происходить что-то особенное, к чему он не имеет еще ключа.